Ну что ж, уважаемый Владимир Афанасьевич, хирург, имеющий опыт Великой Отечественной войны, доктор, находящийся в центре современных знаний, единственный подлинный революционер в науке, почините себе ручку. Не можете. И мыслей даже никаких нет. А как просто находил он слова утешения для своих раненых, как разумно, именно разумно рекомендовал им другие специальности и профессии, как раздражался на тех, которые отказывались есть и подолгу молчали, замыкаясь и уходя от того, что называл он коллективом. Эти нытики, так он именовал их, людей, потерявших самое главное дело, которому они служили, эти нытики. Иногда с ним заговаривали здешние доктора, медведеобразный, с животом, кривоногой Николай Федорович, высокая, худая и жилистая Антонова, старый насмешливый Заколдаев и еще совсем молоденькая докторша Мария Павловна. По всей вероятности, для того, чтобы не причинять ему излишнюю боль, они все словно забыли, что он врач, и говорили с ним о чем угодно, кроме того дела, без которого он не мог жить. Они отвлекали его болтовнёй на самые разные темы, а он только помалкивал, хмуро и остро поглядывая на них из-под лохматых ресниц и нетерпеливо дожидаясь окончания бесед из чуткости. Они все пели, так же, как он в свое время. Пел и допелся. «Так теперь попляши!» Умный, талантливый, подающий такие надежды, железный, несгибаемый, высокопринципиальный, требовательный до педантизма подполковник Устименко. Бывший врач Устименко, а теперь подполковник, находящийся на излечении. Попляши. Две таблетки «Добрый сон», 50 «Тихая смерть». Он уже собрался уходить в госпиталь, когда рядом тяжело опустился на скамью майор Малевич, сосед по палате, преферансист и вопивох. «Это вы, подполковник?» «И я». «Все размышляете?» «А что еще делать?» «Делать, конечно, нечего». Володь промолчал. «Я вот с пертяшкой разжился», — все еще пыхтя сказал майор. «Разувают здесь проклятые шинкарки за это зелье. Да куда денешься? Желаете войти в долю?» «Могу. Расчет наличными. Деньги в палате. Сделано. Начнем?» «А почему же нет? Почему не выпить, когда предоставляется возможность? И в преферанс он будет теперь играть. Это тоже средство убить время. Так, кажется, выражаются товарищи преферансисты. Луковка есть, хлебушек тоже, сладко басил Малевич. И стакашечка у меня имеется. Все средства для подавления тоски». Засветив огонь зажигалки, он ловко налил спирту из флакона, долил водой из пол-литровки, отломал хлеба, протянул Володе луковку. «Ну-с, кушайте на здоровье, подполковник». Стакан двумя пальцами было держать куда труднее, чем папиросу. И майор почти вылил Володе в рот обжигающую, пахнущую керосином жидкость. Потом выпил и сам, потом разлил остатки. «Полегчало?» — спросил Малевич. «Похоже, что полегчало». «Наше дело такое», — со вздохом сказал майор. «Маньке не пожалуешься». Они еще посидели, покурили. Потом майор заспешил до дома, до хат, кушать, как он выразился. Когда затихли его тяжелые грузные шаги, слышнее стал оркестр из сада, и под эти медленные, медные, мирные звуки старого вальса Устименко вдруг серьезно и даже деловито впервые подумал о самоубийстве. Это был такой простой выход из положения, что ему даже перехватило дыхание. «Если у человека отнимают его дело, — рассуждал он, — если у него отнимают смысл его жизни, отнимают смысл самого понятия счастья, то для чего тянуть лямку, убивать время проферансом и спиртом и, по существу, затруднять других процессом своего доживания, не жизни, а именно доживания? Зачем? Как просто, как предельно просто и ясно ему все стало после этого открытия.